одном из последних номеров этой газеты была предпринята попытка бросить подозрение на самого Баве. Редактор в своей статье заявил: «И вот все изменяется. Нам сообщают, что однажды, когда в доме мадам Роже находилась мадам Б, мосье Бове, собиравшийся уходить, сообщил ей, что они ждут жандарма и что она, мадам Б, не должна ничего говорить жандарму до его возвращения, а предоставить все объяснения ему. В настоящий момент, насколько можно заключить, мсье Баве хранит в своей голове все обстоятельства дела. Без мсье Баве буквально нельзя и шагу ступить, ибо куда ни поворачиваешь, обязательно натыкаешься на него. По какой-то причине он твердо решил не позволять никому другому принимать участие в расследовании. И, как утверждают родственники мужского пола, он оттер их в сторону самым странным образом. Он, как кажется, всячески старался воспрепятствовать тому, чтобы родственники увидели труп». Ниже следующий факт как будто подтверждает подозрения, брошенные на Баве этой статьей. За несколько дней до исчезновения девушки какой-то посетитель, оставшись один в конторе Баве, заметил в замочной скважине розу, а на висевшей поблизости грифельной доске было написано «Мари». Общее мнение, однако, насколько мы могли судить по газетам, склонялось к тому, что Мари стала жертвой шайки бандитов, которые увезли ее на тот берег реки, надругались над ней и убили. Однако «Коммерсьель», газета весьма влиятельная, всячески оспаривала это предположение. Я приведу несколько абзацев с ее страниц. «Мы убеждены, что следствие все это время в той мере, в какой оно занималось заставой Дюруль, шло по ложному следу. Невозможно предположить, чтобы кто-нибудь, столь известный публике, как эта молодая особа, мог пройти незамеченным три квартала, а увидевшие ее люди не забыли бы об этом, так как ею интересовались все, кому она была известна. И вышла она из дома в час, когда улицы были полны народа. Прежде чем она достигла бы заставы Дюруль или улицы Дром, ее неизбежно узнали бы два десятка прохожих. И все же не нашлось ни одного свидетеля, который видел бы ее после ухода из дому, и кроме сообщения о выраженных ею намерениях, мы не располагаем никакими доказательствами того, что она действительно покинула материнский дом именно тогда. Ее платье было разорвано, полоса материи была обмотана вокруг ее тела и завязана так, что труп можно было нести точно узел. Если убийство произошло возле заставы Дюруль, не было бы никаких причин проделывать все это. То обстоятельство, что тело было обнаружено в реке неподалеку от заставы, вовсе не показывает, где именно оно было брошено в воду. От одной из нижних юбок злосчастной девушки был оторван кусок длиной в 2 фута и шириной фут, и из него была устроена повязка, проходившая под ее подбородком и затянутая узлом у затылка. Проделано это, возможно, было для того, чтобы помешать ей кричать, и сделали это субъекты, не располагающие носовыми платками. Однако за день-два до появления у нас префекта полиция получила важные сведения, которые, по-видимому, опровергнули большую часть рассуждений «Коммерсьель». 2 мальчика, сыновья некой мадам Дюлюк, гуляя в лесу неподалеку от заставы Дюруль, обнаружили в густом кустарнике сооруженное из 3-4 больших камней сиденье со спинкой и приступкой для ног. На верхнем камне лежала белая нижняя юбка. На втором – шелковый шарф. Поблизости были затем найдены зонтик, перчатки и носовой платок. На носовом платке была вышита метка «Мари Роже». На ветвях колючих кустов висели лоскутки материи. Земля была утоптана, кусты поломаны. Все там свидетельствовало об отчаянной борьбе. Далее в изгородях, находящихся между этой чащей и рекой, были обнаружены проломы, а следы на почве показывали, что тут волочили что-то тяжелое. Еженедельник Солей, повторяя мнение всей парижской прессы, оценил эти находки следующим образом. Все эти вещи, несомненно, пролежали там не менее 3-4 недель. Под действием дождя они проплесневели насквозь и слиплись от плесени. Вокруг выросла трава, а кое-где стебли проросли сквозь них. Шелк на зонтике был толстым, но складки его склеились, а верхняя сложенная часть настолько проплесневела и сгнила, что когда его раскрыли, он весь расползся. Лоскутки, вырванные из платья колючками, имели в ширину примерно 3 дюйма, а в длину 6. Один оказался куском нижней оборки со штопкой, а другой был вырван из юбки гораздо выше оборки. Они выглядели так, словно были оторваны и висели на терновнике в футе над землей. Не может быть никаких сомнений, что место, где совершилось это гнусное преступление, наконец найдено. Это открытие помогло получить новые сведения. Мадам Дюлюк показала, что она содержит небольшой трактир на берегу Сены неподалеку от заставы Дюруль. Места вокруг пустынные, можно даже сказать глухие. Добраться туда от Парижа можно только на лодке. Их облюбовало для воскресных развлечений городское отребье. В роковое воскресенье, примерно в 3 часа дня, в трактир вошла молодая девушка, которую сопровождал смуглый молодой человек. Они пробыли там некоторое время, а потом ушли, направившись к расположенному по соседству густому лесу. Мадам Дюлюк хорошо заметила платье девушки, потому что оно напомнило ей платье одной ее недавно скончавшейся родственницы. Особенно хорошо она рассмотрела шарф. Вскоре после ухода молодой пары в трактир ввалилась компания хулиганов, которые вели себя очень буйно, не заплатили за то, что съели и выпили, ушли в том же направлении, какое избрали молодой человек и девушка. Вернулись в трактир, когда начало смеркаться, и переправились на другой берег, как будто в большой спешке.